Трактир под названием Йорент находился на главной улице города. Был он открыт и выглядел довольно опрятно, так что Лоуренс и Холло решили зайти. Когда Лоуренс уселся на скамью, накопившаяся за день усталость внезапно навалилась на него. Холло, напротив, оставалась веселой и оживленной. По-видимому, сил ей придали успешные переговоры с торговцем. «Вино здесь очень хорошее», — весело сообщила она. «Что случилось? Почему ты не пьешь?» Поинтересовалась она чуть погодя, уничтожая какое-то жареное блюдо. Поскольку о сделке она ничего не говорила, Лоуренс решил спросить сам. «Ты раньше занималась торговлей?» Теперь Холла занималась поглощением хрустящей чечевицы и между делом потребовала еще вина. «А что, я уязвила твое достоинство?» Она угодила точно в яблочко. «Я наблюдала подобные переговоры в одной деревне очень и очень далеко отсюда. И этот прием применил один очень умный человек. Я его вспомнила совсем недавно». Лоуренс промолчал, но в глазах его отражалось сомнение. «Откровенно говоря, я никакого запаха не чувствовал, хотя минувшей ночью я спал в этих шкурах. Ответ таится в яблоках». От изумления Лоуренс лишился дара речи. «И это вовсе не жестоко по отношению к покупателю. Теперь, когда он знает про этот способ, он тоже им воспользуется. Торговцы не те люди, что злятся, когда их обводят вокруг пальца. Истинный торговец должен восхищаться этим приемом». «Ты говоришь точно как старый опытный торговец». «Ха, если я старый, то ты просто младенец». Лоуренс лишь пожал плечами и продолжил потягивать свое вино. «Ты помнишь, о чем я сегодня просила разузнать?» Холла направила разговор в сторону Зелена. «Я поспрашивал людей в гильдии, не выпускает ли какая страна новых денег, но они, похоже, ничего не знают». «Понятно. Однако такие вещи случаются нечасто, потому-то я и принял его предложение. Когда чеканят новые деньги, с их стоимостью происходит одна из трех вещей. Либо она падает, либо растет, либо остается неизменной. Иногда ситуация оказывается сложнее. В таких случаях для получения прибыли следует все заранее тщательно обдумать. Короче говоря, в чем именно была уловка, не имеет значения. Главное, суметь что-то с этой историей выиграть», — сказал Лоуренс, допив вино и поковыряв чечевицу в своей тарелке. «Почему бы нам не спросить у здешнего хозяина? Мы это можем?» «Зелен сказал, что через этот трактир мы сможем с ним связаться. Похоже, у него тут знакомые есть», — проговорил Лоуренс и, подумав немного, добавил. «Только нам нужно проявлять осторожность. Другие бродячие торговцы тоже могут обосноваться в этом трактире». Лоуренс осмотрел полупустой зал. На полтора десятка столиков приходилось лишь два посетителя. Оба в годах. Подозвав разносчицу, он заказал еще вина, рыбу и жареное мясо. Когда она принесла требуемое, он спросил, пытаясь выяснить, кто держит связь с Зелленом. «Ты здесь хозяйка?» Расставив на столе вино и блюдо, разносчица с улыбкой ответила. «Хозяина сейчас нет, он покупает продукты, а что тебе угодно?» «Можно тебя попросить передать хозяину, что я хотел бы встретиться с Зелленом?» Лоуренс считал, что, сказав эти слова, он не слишком рискует, хоть он и совсем не знает Зеллена. «С господином Зелленом? Я хотел бы сообщить Зеллену кое-что. Зеллен вернулся лишь вчера вечером, сейчас он будет приходить сюда часто». «Ладно. Зеллен частенько приходит сюда после заката. Я бы тебе предложила просто подождать, пока он появится». Похоже, разносчица попалась довольно разумная. Солнце должно было сесть уже скоро, так что подождать имело смысл. «Ладно, мы подождем». «Отличная мысль», — кивнула разносчица и отошла к столику, за которым сидели два старца. Лоуренс продолжил потягивать вино. Пару минут спустя, когда разносчица удалилась на кухню, Холла сообщила свое мнение. «Эта девушка лгала. Что именно было неправдой?» «Похоже, Зеллен не бывает здесь постоянно». «Вот как?» Лоуренс кивнул, не отрывая взгляда от своей кружки. «Тем не менее, сегодня Зеллен появится, как она и сказала». Если разносчица лгала, это значило, что она сама поддерживает связь с Зелленом, иначе у нее и у Зеллена могли бы возникнуть трудности. «Я тоже так думаю». Наконец-то снаружи начали сгущаться сумерки. Трактир стал заполняться людьми. С одной особо крупной кучкой людей вошел и Зелен.